Глава третья. Питером прирастать будет. В отличие от шумного, бесшабашного, с душой нараспашку боцмана, Рома Левицкий, а может и не Рома, и не Левицкий, был человеком совершенно другой породы. Все произошло по заведенному порядку. Аккурат через 40 минут после предварительного звонка у черного хода остановилось такси, откуда и высадился Левицкий, без натуги неся продолговатую картонную коробку, тщательнейшим образом перевязанную прозрачным скотчем с удобными веревочными ручками, украшенную полудюжиной сиреневых значков, означавших верх и стекло. Что содержимому противоречило напрочь, конечно, но так оно гораздо безопаснее выходит. Рома знакомой дорогой прошел в кабинет Смолина, поставил коробку в уголок и остался стоять, не глядя по сторонам, невысокий, достаточно неопределенного возраста, около 40 вроде бы, но сразу и не скажешь, в которую сторону, продолговатое лицо никаких особенных чувств не выражает и способно улетучиться из памяти очень быстро, если не стараться запомнить специально. Смолин даже не предлагал ничего из обычного дежурного набора, ни присесть, ни чаю, кофе, ни даже закурить. Как-никак встречались 6-й раз, и все было известно заранее. Он только спросил, стоя у стола, «Сколько?» Ровным, почти лишенным эмоциональной окраски голосом робота Вертера Левицкий сказал, глядя словно бы прямо в лицо, но тем не менее не встречая взглядом, «Мне сказано десяток. С веса, соответственно, следует десятка плюс процент». Извлекший из стола пачку условных енотов, Смолин старательно отсчитал 11 тысяч, подал Роме. Тот сноровисто пересчитал. Без тени недоверия на лице. Просто такие уж у человека были привычки. Кивнул. «Все правильно. Благодарю. Если что, позвоню». И буквально улетучился на манер призрака. Практически бесшумно, будто и не было. В окно, выходящее во двор, Смолин видел, как отъезжает такси. Негодующе рявкнул сигналом на вывернувшегося из-за угла чуть ли не под колеса алкаша. Вот так человек и зарабатывает старательно себе копеечку. Вечный и надежный курьер, которого, очень возможно, в соседнем городе, а то и в другом районе Шантарска, знает уже под совершенно другим рабочим псевдонимом. Аккуратно доставит все, что не поручит. Примет причитающиеся поставщику бабки со своей всегдашней 10% надбавкой и растворится в воздухе. Можно только гадать, где у него дом родной. Можно лишь предполагать, что Рома не только с антиквариатом связан, и главные деньги, очень возможно, зашибает на чем-нибудь другом, но гадать, предполагать и прикидывать совершенно ни к чему. Главное, Рома существует, пользуется хорошей репутацией и обходится не так уж дорого. Вот и все. Вооружившись ножницами и острейшим австрийским спецназовским кинжалом «Глок», Смолин методично принялся за работу. Он резал, распарывал, привычно кромсал прозрачный скотч, упаковочную пленку в пупырышках, плотную бумагу и шпагат. Вскоре покоившийся в тряпках и скомканных пластиковых пакетах продолговатый сверток распался на 5 поменьше, не одинаковой длины и не одинакового веса, плосковатых, характерной формы. Так их пока и оставив, Смолин принялся за второй сверток. Гораздо тяжелее и компактнее. Довольно быстро и его расчленил на 5 поменьше. Распорол скотч на всех 10. Так что оставалось только развернуть. Закурил и уселся в кресло, ощущая легкий азарт, схожий, надо полагать, с оживлением картежника. Сам Смолин ни в какие азартные игры не играл отроду, а потому и не знал доподлинно, что это за ощущение, мог лишь теоретически предполагать. Всегда это было чем-то вроде лотереи, потому что никогда неизвестно заранее, что именно окажется в посылке. Одно ясно — в проигрыш он не будет. С питерским контактом ему, следует признаться, повезло. Классический интеллигент по всем внешним признакам, этот субъект вот уже 2 года проявлял достойное уважение и деловую сноровку, ничуть не сочетавшуюся с обычной российской безалаберностью помянутой прослойки. Протирая штаны в одном из серьезнейших питерских музеев с гигантскими до сих пор и сквернейше учтенными до сих пор фондами, обладатель ничтожной должности – хотя и снабженный уважительным для простого народа длинным титулом, свой маленький бизнес вершил методично и размеренно. Уникумы он обходил 10-й дорогой. Зато полигонечку, по 2 единицы в месяц, не больше и не меньше, вот уже 2 года подряд, деликатно выражаясь, выносил без спроса из своего ученого заведения вещички старые, но в принципе рядовые. За каждую аккуратно получал от Смолина штуку баксов, и эта система его вполне устраивала. Умный все же был мужичок, и не зарывался, и не пытался вести дела самостоятельно, дабы урвать поболее. Обеспечил себе стабильный доход. И если, не дай бог, не запорится по глупой случайности, долгонько будет продолжаться такая вот негоция. Аккуратно притушив окурок в простецкой стеклянной пепельнице и рядом с окружающим антиквариатом не лежавший, Смолин сначала развернул холодняк.